Другие достижения были связаны с образованием Бэйба. Вопреки самой себе, Флай обнаружила, что ей доставляет удовольствие обучать его, как собаку овцепаса. Хотя она и знала, что он никогда не будет достаточно быстроногим, чтобы управляться с овцами. Да и хозяин никогда бы ему не позволил. Что касается Ма, то она вернулась в стадо. Ее нога зажила, она меньше кашляла. Но все время, пока она была закрыта в стойле, Бэйб, в отсутствие Флай, пользовался каждым удобным моментом, чтобы поболтать со старой овцой. Он уже понял то, чего никогда не могла бы понять Флай, точку зрения овец. Он мечтал встретиться со стадом и быть представленным. Ему казалось, это будет чрезвычайно интересно. «Думаешь, я смог бы, ма?» — как-то спросил он. «Смог что, малыш?» «Ну, навестить тебя, когда ты вернешься в стадо». «Конечно, это очень просто. Тебе нужно будет только пройти через нижнюю калитку и потом вверх по тропинке на холм к большому полю. Правда? Не знаю, что скажет фермер». «Или это волчица?» Как-то Флай тихо проскользнула в конюшню и обнаружила его забравшимся на соломенную кучу. «Бэйб!» — возмутилась она. «Ты что? Разговариваешь с этой тупицей?» «Да, мам, разговариваю». «Перестань, она не понимает ни слова». «Ха, ба!» — насмешливо сказала ма. Бэйб хотел было поведать приемной матери о своем замысле, но что-то удержало его. Вместо этого он разработал план. Во-первых, он подождет, когда ма вернется в стадо. А после этого дождется базарного дня, когда не будет хозяина и Флай. Тогда он отправится на холм. В конце следующей недели так и было. Ма отправили в стадо, а пару дней спустя Бэйб увидел, как Флай спрыгнул на заднее сиденье лендровера. Он выехал со двора и скрылся. Но не только Бэйб следил за отъездом. На вершине холма стоял фургон для скота, наполовину скрытый деревьями, которые росли около дороги. Как только лендровер скрылся вдали, из фургона выскочил человек и открыл ворота на пастбище. Машина задним ходом въехала в ворота. Бэйб тем временем со всех ног мчался наверх, к стаду. Он пролез под калитку. Пастбище было холмистым, и поначалу он не увидел ни единой овцы. Но потом он услышал топот копыт, и вдруг все стадо появилось на гребне холма и во весь опор помчалось по направлению к нему. По обеим сторонам стада бежали две чужие поджарые колли, которые, казалось, без всякого усилия бесшумно неслись по траве. Сверху послышался тихий свист, и собаки слажно обижали овец и стали гнать их обратно наверх косогора. Бэйб, сам того не желая, оказался зажатым со всех сторон овцами. Они громко блеяли, толкались и увлекали с собой Бэйба. Вокруг него звучал хор задыхающихся, протестующих голосов, то пронзительных, то низких, гортанных, то хриплых. И все в полнейшем смятении кричали одно и то же слово: «Волк! Волк!» Маленький коротконожка Бэйб скоро начал отставать, а когда они достигли вершины холма, увидел, что оказался позади всех вместе со старой овцой, которая кричала «Волк!» громче всех. «Ма!» — крикнул он запыхавшимся голосом. «Это ты?» По свистку собака позади них легла, а передняя остановила стадо. Фургон стоял в воротах, и два человека ждали с палками наготове. «О, здравствуй, малыш!» — выдохнула старая овца. «Подходящий ты выбрал денек, прийти сюда!» «В чем дело? Что происходит? Кто эти люди?» — спросил Бэйб. «Скотокрады!» — сказала ма. «Овцы крады. Что это значит? Воры, малыш. Вот что это значит. Они крадут овец. Не успеешь и глазом моргнуть, как все мы будем в грузовике. Что же можно предпринять?» «Предпринять? Да ничего. Разве что попытаться проскользнуть мимо этого волка». Она попыталась было, но собака бросилась к ней, и овца вернулась обратно. Опять один из людей свистнул, и собака стала теснить овец. Прижатая к краю пастбища второй собакой и людьми стадо нехотя начало продвигаться вперед. Передние были уже около грузовика. «Мы пропали», — сказала мрачно ма. «Спасайся, малыш». «Я это сделаю», — решил Бэйб, — «но не так, как ты предлагаешь». Маленький, он почувствовал вдруг не страх, а гнев. «У его хозяина крадут овец!» «Моей мамы здесь нет, чтобы защитить их». «Так это должен сделать я», — сказал он себе, и быстро побежал вдоль края стада и, вспрыгнув в кузов, повернулся к овцам. «Пожалуйста», — закричал он, — «прошу вас, пожалуйста, остановитесь. Будьте так добры, дорогие, уважаемые овцы». Его неожиданное появление произвело немедленное действие. То, что к ним обратились так вежливо, остановило овец, и крики «Волк!» сменили шепотом. «Какой милый и какой достойный маленький джентльмен!»